Глава Волконских вынужден был согласиться. Помещение и впрямь внушало, но не той показной роскошью, что любит демонстрировать молодые кланы, а созданной веками атмосферой. Такое не понять очередным нуворишам, но людьми серьезными считывается на раз. Опора трона, коротко хмыкнул Валерыч, а император, как нынешний, так и те, что взяли в свои руки власть после вторых темных веков, верность ценили. И, судя по размаху мероприятия, очень даже неплохо. Игорь Георгиевич только плечами пожал, высматривая взглядом членов клановой делегации, уже отправившихся вращаться среди сверстников. Виктор нашелся сразу, уже в окружении нескольких дам. Он что-то весело им рассказывал. Те задорно смеялись в ответ. Поставь задачу аналитикам, негромко потребовал председатель правления. Воевода с готовностью кивнул, принимая приказ. «Думаешь, уже пора?» – поинтересовался Анатолий Георгиевич. «Думаю, пару лет у него еще есть», – негромко выдал брат. «Но работать нужно начинать прямо сейчас. Брак – дело тонкое. Никак нельзя, чтобы Виктор выбрал себе пару без учетов интереса клана. Так что, Светлана обнаружилась неподалеку в окружении своих сверстниц. Те общались о чем-то своем. Однако стайка молодых людей уже явно нацелилась прервать беседу девушек и скрасить им вечер своим присутствием. «Молодец у тебя сын», – коротко хмыкнул глава. «Работает». Анатолий Георгиевич вскинул брови и проследил за взглядом главы. Уж очень ему не понравилось выражение глаз председателя правления. «Да что ж», – едва слышно выдохнул заботливый отец. «Этого человека он знал и брат его тоже. Но вот конкретно область его интересов ни один из них даже и предугадать не пытался». Седой Филин негромко прокомментировал воевода. Ему по долгу службы знать приходилось. Да и среди армейцев об этом человеке слухи ходили те еще. «Что ты имеешь в виду?» Поинтересовались братья у задумавшегося о чем-то своем Валерыча. Полковник Петров, негромко главный безопасник Волконских, настоящей фамилии не знает никто. В числе интересов, кураторство над Академией СИП, жесткий, принципиальный, пережил десяток покушений и две опалы, пользуется покровительством императора. Так что Сережа, молодец, собеседника выбрал правильного. Георгичи переглянулись, отчего-то больше с легкой тревогой во взорах, чем с радостью за предприимчивость молодого человека. Однако поделать ни один из них ничего не смог бы прямо сейчас. Не препятствовать, все-таки для самоуспокоения отдал приказ глава. Такое распоряжение было выполнить достаточно несложно. Делегация Юсуповых, объявил мажордом. По центральной лестнице в главный зал спускались 5 человек. Глава клана, Виктория Львовна Юсупова, ее отец, получивший когда-то прозвище «Балтийский лев», сильнейший боевик рода и пара смутно знакомых лиц, представлявших юридическую службу уральцев. Никаких особых церемоний предусмотрено пока не было, а потому Юсуповы органично влились в образ гостей. Юристы и уральская принцесса направились в сторону сада, а глава клана, вместе с боевиком сыном, выдвинулись в сторону Волконских. Для серьезного разговора время еще не настало, так что глава делегации только негромко произнес стандартное приветствие. «Игорь Анатольевич, господа», все трое ответили в том же стиле, на том и разошлись. «Пока что, а почему она наследница, если ее отец, лев», негромко поинтересовался воевода. «Обязательство перед императором», пожал плечами глава. Короткое объяснение поняли все. Нередко случалось, что клановцы совмещали службу трону с родениями о процветании собственных кланов, но главой такому человеку не стать никогда. Банальный конфликт интересов. Демид Николаевич пребывал в самом благодушном расположении духа, а чего бы грустить, сегодня он наконец решит проблему с престолонаследием в клане, в крайнем случае, нет, но тогда все совместные с Воронцовыми предприятия на Урале отойдут его клану, все равно в прибыли, в случае отказа и дернуться никто не успеет, гвардейцы подняты по тревоге и уже должны были занять свои позиции, промышленники, судя по активным шевелениям, готовились дать отпор. Но вот беда, немного у них людей в том регионе, не выйдет ничего. Да, без крови не обойдется, но виру традиционно платит проигравший, так что и тут в окладе уральцы не останутся. Сын вот, правда, оптимизма не разделял и требовал повнимательнее присмотреться к этому Павлу. Однако глава уже все для себя решил и отступать от своего слова не собирался. Отец, негромко произнес стоящий за плечом Юсупова сын. Павел не числится в составе делегации Волконских. Мужчина удивленно приподнял бровь. Неужто промышленники решили начать свою игру? Это можно рассматривать как оскорбление. Значит, повоюем, сынок, негромко отозвался он. Хотя, Павел Анатольевич Волконский. Объявление заставило обоих Юсуповых аккуратно переглянуться. Откуда сопляк мог достать такое приглашение и казус белли для бойни на Урале теперь перестал выглядеть однозначно. Равно как и заключение императорской комиссии по завершению оной. Ведь чтобы не ответил молодой человек в ответ на брачное предложение, в рамках этого мероприятия он сделает это от своего мнения. А ведь в современной клановой войне вовсе не главное победить силой оружия. Требуется еще доказать, что ты действительно имел право на применение силы. Причем как союзником, так и противником. Это не говоря уже о самодержце. А доводы в пользу начала боевых действий вдруг перестали быть бесспорными. Однако, кто не рискует, работаем по плану А, коротко сообщил глава. Слушаюсь, Демид Николаевич, склонил голову почтительный сын. Если ему чего и не нравилось, то перечить отцу он не стал. «Виктория, девочка», — мягко подозвал глава невесту. «Ты готова?» «Да, глава», — склонила голову девушка. Радости на ее лице не было никакой. Но кого это волнует? Потом еще и сама рада будет, — решил мужчина. Павел, тем временем, спустился до последней ступеньки и начал предписанный этикетом обход. Вернее, попытался. «Что такое?» — нахмурился Демид Николаевич. Было отчего удивиться. Юный Волконский и шага не успел ступить, как ему на шею бросилась девушка в умопомрачительно дорогом платье. «Паша!» — донесся звонкий и счастливый голос даже до Юсуповых. А ведь они находились в шагах в 20 от сцены. «Да как такое возможно?» — возмутился глава. «Неужели план Волконского был в том, чтобы его вышвырнули из дома? Тогда он делал все как надо. Тем более, к месту событий уже спешил и сам хозяин дома, полковник Горюнов Василий Андреевич». А бросившаяся на шею клановцу девка так и не желала того отпускать. Что здесь происходит? Голос Константина Андреевича далеко разнесся над головами притихших гостей. Допустить такое поведение в этом доме, такой позор не смыть. Ему конец, негромко констатировал старший Юсупов и, подумав мгновение, добавил, ей тоже, папа, разнесся счастливый голос по залу. Это же он, сколь бы ни были сдержаны собравшиеся, но среди гостей пошли шепотки. Улыбающийся главмедведь, это нонсенс. Такого не может быть просто потому, что такого не может быть никогда. Кстати, полковнику улыбка совершенно не шла. Рассекающий его шрам стал еще уродливее, но ему, похоже, было все равно. Шум не позволил Демиду Николаевичу разобрать ответ хозяина дома. Но, к счастью, сын умел читать по губам. Он и перевел странный разговор для родичей. Это он, папа. В восторге щебетала 16-летняя Ольга Горюнова, отпустившая таки шею Волконского, но крепко вцепившаяся в его руку. «Павел Анатольевич, значит», — хмыкнул офицер, за богатство мимики прозванный камнем. «Виктория», — тут же сориентировался глава, которому хотелось попросту удивленно открыть рот и спросить хоть у кого-нибудь, какого хрена происходит. Не сегодня. Увлеченный сценой, он не заметил, как внучка с облегчением вздохнула. «Значит так», — легко улыбнулся Павел. Лев Демидович с себя обязанностей переводчика не снял, а потому продолжил транслировать беседу. «Оля, отпусти молодого человека», — потребовал один из самых грозных офицеров империи. «Папа», — явно шепотом прошептала девушка, — «отпусти». Девичьи пальцы разжались. Старший Юсупов хмыкнул. «Кем бы ни был этот Павел, но за такой ответ он не только вылетит пробкой от шампанского с приема, но еще и в зубы от хозяина поместья получит за свою дерзость». Полковник качнулся вперед и в следующий миг коротко, но крепко обнял Волконского. «Развлекайтесь, Павел Анатольевич», — пожелал офицер и, кивнув парочке, направился куда-то в центр зала. На лице его вновь не было никаких эмоций. Он ледоколом пер вперед, а люди расступались, не смея преградить путь столь влиятельному человеку. «Какого хрена?» — пронеслась в голове главы столь громкая мысль, что он едва не пропустил слова сына, бормочущего в микрофон своего комма. «Отбой, группы на исходные», — шептал негромко он. «Каскад 4, отход, всем вернуться в места дислокации». Мимолетное желание возмутиться таким самоуправством отпрыска уступило место задумчивости. Если Волконские действительно пользуются такой поддержкой, то лучше еще раз все обдумать. «Ты прав, Лев», — негромко произнес он. «Не сегодня. Какого хрена, Толя?» Негромко произнес Игорь Георгиевич, почти не разжимая губ. Однако его брат ничем помочь не смог, только молча покачал головой. Валерыч ухмылялся, ему было весело. Сегодня многие гвардейцы сохранили свои жизни. Сергей Волконский был счастлив. Настолько, что даже пропустил появление братца. Не стоил этот недоумок его внимания прямо сейчас, шанс поговорить с куратором Академии СИП куда важнее. «Сколько экспрессий», — улыбнулся седой филин, в какой-то момент прерывая речь своего будущего абитуриента. Сергей хоть и удивился, но лицом умудрился не дрогнуть, хотя знатно ему поплохело, когда, проследив за взглядом полковника Петрова, он увидал долбанного Пашку, вздумавшего обжиматься с какой-то девкой прямо посреди гостей. «Я, мой брат», — начал было оправдываться юноша, однако собеседник едва заметно улыбнулся, заставив Сергея замолчать. «А вот и камень», — прокомментировал филин, наблюдая за встречей командира медведей с Павлом. «Да какого хрена?» — билась в голове молодого человека одна единственная мысль. Впрочем, сердце билось еще быстрее. Он получил шанс поговорить с таким человеком, а его ублюдок-братец устроил такой конфуз прямо у всех на глазах. Впрочем, хозяин дома на такую фривольность не обиделся, да и сам не меньшую исполнил без всяческого стеснения. Так что оставалось надеяться, что этот урод свалит куда подальше из поля зрения. Однако у урода были свои планы. Он шел прямо к собеседнику. «Сволочь, сволочь, сволочь, убью», — повторял мысленную мантру клановец, наблюдая за тем, как его брат подходит все ближе. Ольга Горюнова, кстати, руку его так отпустить и изволила. «Сергей», — коротко кивнул Павел. Молодой человек жест отзеркалил, постаравшись вложить в него все презрение, на которое был способен. Даму он, впрочем, поприветствовал куда теплее. «Константин Васильевич», — склонил голову брат, протягивая руку самому седому филину. Тот ее, что характерно, вполне привычно пожал. «Какого хрена, какого хрена, какого хрена», — пробормотал про себя Сергей, наблюдая за тем, как полковник Петров легко пикируется с даже и не подумавшим скрывать ухмылки Павлом. Разговор длился недолго. Через пару минут филин пожелал брату удачного дня и, пригрозив каким-то тишь, отправил веселиться дальше. «Ох, молодость», — констатировал он вслед уходящим ребятам. «Так мы с вами, Сергей Анатольевич, остановились на...» Парень беседой остался доволен. Но вот с Павлом нужно было быть поаккуратнее. По крайней мере, до того момента, пока не станет ясно, что связывает его с Академией. О том, что его недавний собеседник, тренер играющий, он не подумал. Но к выводу он пришел совершенно верному. «Не сегодня», — решил Сергей и направился к столикам с напитками. Ему требовалось срочно освежиться и переварить свои ощущения от недавнего разговора. «Что случилось?» — негромко поинтересовался Валерыч, оглядывая своих братьев. Лица обоих едва скривились словно от резкой зубной боли. О том, как таскали ящики на заводе у Павла, эти двое воеводе не сообщили. «Незачем такие подробности распространять. И как ты собираешься с ним поговорить?» — поинтересовался Игорь Георгиевич, игнорируя вопрос главного безопасника клана. Глава коротко вздохнул, бросив взгляд на племянника, которого хозяин дома решил познакомить со старшими офицерами медведей. Те, кстати, молодого Волконского приняли очень даже, вплоть до похлопываний по плечами и распития с ним бокала за знакомство. «Не сегодня», — решил председатель правления и отвернулся. Сейчас он на ситуацию повлиять не мог, а потому куда полезнее сосредоточиться на более продуктивных действиях. За эту ночь ему предстояло еще множество встреч. «Какого хрена?» — едва слышно выдал Андрей Архипов, наблюдая за тем, как чертов Волконский веселится в кругу офицеров-медведей, в обнимку с дочерью хозяина дома. «Будь сдержаннее, сын», — тут же оборвал молодого человека отец. «Тут многие умеют читать по губам. Прошу простить, отец». Ярослав Романович нахмурился, но мысли его были далеки от проступка сына. Именно сегодня он планировал нанести удар по чертовым Волконским, и целью своей он избрал именно Павла, так вовремя решившего поиграться во взрослую жизнь. «Что будем делать?» — негромко спросил Андрей. Глава клана вздохнул и «Тень-3, на позиции», — негромко бросил в гарнитуру мужчина, расположившийся на коврике, на которых дамочки предпочитают заниматься йогой. «Вас понял». Несколько секунд стояла тишина. «Работаем», — наконец сообщил он занявшему позицию слева от него стрелку командир. «Ну, вот и умнички», — прошелестел за их спинами едва слышный мелодичный довольный голос. Глава 20. «Бу», — негромко бросил Павел за спиной сестренки. Света едва заметно вздрогнула, но, убедившись, что ее собеседницы шалости не заметили, расслабила плечики. Все-таки иногда, с ее точки зрения, палку кто-то перегибал основательно. Хорошо хоть делал это таким образом, чтобы не подставлять ее перед подружками. «Знакомьтесь, мой брат Павел Анатольевич, представила молодого человека она. Волконский кивнул, стойко выдержав несколько минут знакомства и положенных по этикету расшаркиваний. Имена он, конечно, запомнил, но не слишком представлял, зачем они ему могут понадобиться в будущем. Все подружки Светочки были как одна родовитая и с фамилиями одна серьезнее другой. За шалости с такими девицами могут и голову оторвать, так что и облизываться не стоило. Хотя девочки были симпатичные, да, вынужден ненадолго лишить вас компании моей сестры, констатировал парень, едва вся протокольная часть была закончена, если только ненадолго. Чуть пьяно и развязно хмыкнул один из искателей женского внимания, решивших разбавить до того сугубо девичье общество своим присутствием. Клановец окинул смельчака внимательным взглядом, цепко запоминая его лицо. Просто так, на будущее. Молодой человек явно не осознавал, где именно находиться и с кем говорит. Недаром подавались на приеме исключительно легкие спиртные напитки. И как только умудрился накидаться, или, как кролль однажды перед среднего пошиба ночным клубом, заранее накатил, чтобы скрасить себе вечерок, ну так то точно зря. В обществе, где любое лишнее слово может послужить поводом для конфликта, аккуратнее нужно быть с такими вещами. Напомни, негромко протянул молодой человек, Станислав Орлов, напомнил о себе искатель без особого удовольствия, и вообще чувствовал себя не слишком уютно в данный момент. Больно уж холодным и жестким встал взгляд у клановца. Я запомню, пообещал Павел и, посчитав инцидент исчерпанным, обернулся к сестре. «Светлана, позвольте». Отошли они довольно недалеко, до столика с напитками. Пить Павлу хотелось невероятно, и он предпочел бы стакан свежей воды местной барной карте. Но вот ближайшим ее источником была полулитровая пластиковая бутылка, заранее приготовленная в салоне Рыксы. Вот только до нее еще предстояло добраться. «Так ты уже женатый человек», — хмыкнула девушка. Павел, едва не подавившись глотком какой-то кисло-сладкой бурды столика алкоголя, помотал головой. «Сплюнь, а то сбудется», — искренне попросил он. Волконский против идеи брака ничего не имел. Однако если уж таковой в его жизни случится, то нужно а. соблюсти личный интерес, б. оформить это событие на собственных условиях, пока ничего даже отдаленного на его жизненном пути не наблюдалось. А так-то он сразу и в первых рядах, да, о, какие новости. Веселый голос Виктора стал отличным аккомпанементом к чуть шалым от таких предположений глазам брата. «Пока нет», — ровно ответил несостоявшийся жених, покачав головой для верности. «И кто же счастливится?» — хмыкнул старший брат под удивленными взглядами обоих собеседников. Павел с подозрением уставился на брата. Командиру Барса было пофиг, он и не такое видел. «Виктория Юсупова», — коротко хмыкнула Светлана, поддерживая шутку. «На дочурку Балтийского льва глаз положил», — хмыкнул Виктор. «Силен». Все трое Волконских негромко рассмеялись. Как бы там оно потом не вывернулось, но Юсупова уже здесь и сейчас предъяву не бросили. Стало быть, окончательное решение вопроса отложено. «Эх, какая партия!» — мечтательно причмокнул губами шутник. «Хочешь, устрою свадебку?» — хитро прищурился шут. «А почему бы и нет?» Собственно, особенность подобных интриг как раз и заключалась в том, что уральцам было совершенно все равно, кто именно пойдет к алтарю со стороны Волконских. От перестановки слагаемых сумма-то не меняется. «Не-не-не», — едва заметно усмехнулся тот. «Как же я могу встать поперек счастья собственного брата? И ты, Виктор», — негромко, но с чувством возопил клановец. «И я, Павел», — на секунду продемонстрировал дебильную улыбку собеседник. «Не ожидал», — грустно протянул парень, сосредоточив свое внимание на выборе напитков. «Сюрприз». Павел хмыкнул и сделал еще один глоток из выбранного им шота. Содержимое вызвало едва заметную брезгливую реакцию на его лице и желание выплюнуть кисло-сладкую бурду обратно. «Мда», — негромко вздохнул клановец, поставив шот на стол. «Остается надеяться, что кормить будут лучше, как в лучших домах», — хмыкнул Виктор. «Значит, пафосно, эстетично и необычно, но редко сытно и вкусно. Все как всегда. Как хорошо, что я уеду еще до ужина. Вообще-то, трапезе бы скорее подошло определение а очень раннего завтрака, но традиции такие традиции». Эк, Светлана с Виктором как-то синхронно поперхнулись, после уставились на возмутителя спокойствия, прошипев на два лада. «Не смей, это оскорбление. С Василием Андреевичем я уже объяснился», равнодушно пожал плечами Павел. «Он возражений не имеет». Возражение имела его дочь, Ольга. Причем столь эмоциональные, что Волконскому стало очень даже не по себе. Вбила себе девочка в свою милую головушку сказку про героя и спасителя, а психика услужливо помогла забыть, что при штурме Феникса еще два бойца присутствовали, и, положа руку на ногу, именно они-то и сделали всю основную работу. Клановец лишь помог им подобраться внутрь помещения, ну и пострелял чуток, не без того. Однако дочка Горюнова о том предпочла забыть. Вот такое вот наказание невиновных и награждение непричастных на современный лад. Мда, только и протянул недоверчиво Виктор секунд через 10. Интересно живешь. Лично он не представлял, как именно мог бы отпроситься с этого мероприятия пораньше. Разве что на скорой, или официальный вызов по тревоге. Все остальные способы исключались. Да уж, развел руками младший брат, ему все это интересно ни в один бок не уперлось, однако приходилось терпеть и играть теми картами, что выпали. Так что с Юсуповыми, чуть серьезнее спросила сестренка, а ничего, коротко хмыкнул Павел, они решили, не сегодня. Очередная пауза заняла собой полминуты. Что ты натворил, Паша, негромко шепнула Света. О, а ты полагаешь, что отход почти трети нашего предприятия под контроль Юсуповых или война на Урале, лучшим выходом, Паша, требовательно прошипела сестренка. Ничего, хмыкнул парень, я не сделал ничего, Паша, скажем так, сейчас построенная уральцами картина мира будет подвергнута ХМ, пересмотру, немного времени для всех нас я выиграл, дальше будем думать. Собеседники призадумались, конечно, каждый из них понимал, что от Павла ожидать можно всякое, однако фантазии даже предположить, что он выкинул на этот раз, ни у кого не хватило. «Леди, разрешите пригласить вас на танец», — раздался негромкий голос, разрушивший задумчивую тишину и породивший еще одну. «Андрей Романович, вы охренеть изволили?» Первым пришел в себя Павел, отреагировал-то он сразу. Несколько секунд ушло на выбор реакции, в конце концов, он в чужом доме. Парень здесь и так уже вытворить себе позволил немало, не стоило злоупотреблять добрым отношением хозяев дома сверх необходимого. «Присоединяюсь к вопросу», — ровно произнесла Светлана. Виктор не сказал ничего, а вот на шаг назад отступил, давая себе возможность маневра. Все-таки отношения между кланами были очень и очень непростыми в последнее время. Чем вызван столь категоричный отказ? Мягко поинтересовался Архипов, демонстративно игнорируя своего однокашника. Девушка окинула претендента на тур вальса холодным взглядом. «Я обещала танец брату», — коротко ответила она. Возможно, Свете и хотелось высказаться куда больше, но приличие все-таки стоит соблюдать. Она бросила быстрый взгляд на брата. Тот демонстрировал старому неприятелю свою фирменную, приправленную капелькой безумия, усмешку. И пусть она была едва заметна, но девушка совершенно точно могла сказать, что клановец уже устал и больше всего хочет куда-нибудь съездить, например, в челюсть, причем конкретную. «Ну, потанцуйте, потанцуйте», — хмыкнул в ответ Андрей, также глянув на парня. «Когда еще доведется, осталось за кадром, я могу это счесть оскорблением», — поинтересовалась Светлана, чуть нахмурившись. «Нет-нет, сестренка», — широко улыбнулся клановец. «Андрей Романович предполагает, что в дальнейшем я этого сделать не смогу», — негромко хмыкнул Виктор. «Если сейчас Архипов подтвердит слова Павла, то ему можно будет смело ломать шею. Последствия они, конечно, будут, но не так, чтобы слишком серьезные». Любитель вальса оказался куда умнее. Он только развел руками и промолчал. «И отчего бы уважаемому Андрею Романовичу делать такие предположения?» — поинтересовалась сестренка, с подозрением покосившаяся брата. «Ну?» Павел задумался на миг и решил, что его слова сейчас совершенно ничего не изменит. «Возможно, потому, что буду мертв», — кивнул он собеседнику. Андрей держался хорошо, лишь очень внимательный взгляд заметил затвердевшие скулы. Проблема была в том, что вокруг него собрались те, кого с детства учили читать мимику собеседника. «Из чего бы Андрею Романовичу предполагать твою скорую кончину? Холода в голосе Волконской вполне хватило бы, чтобы в жаркий день заставить дрожать обитателей целого многоэтажного дома». Архипов промолчал, лицо его застыло. «Всякое в жизни случается», — хмыкнул Павел, и, чуть подавшись вперед, тихо добавил. «Особенно часто это всякое случается, если нанять две команды теней, да, Андрюша». Андрюша похолодел, серьезное обвинение, и, самое главное, противник уже в курсе, что его ждут. А уж если удастся доказать связь между скорой смертью Воронцова, наемниками и кланом Архиповых, то думать об этом не хотелось, но приходилось. «Что?» – удивленно протянула девушка. Даже Виктор слегка замешкался. «Говорю же, случается», – усмехнулся Волконский. Однако смотрел он при этом вовсе не в глаза сестренки. Куда интереснее ему было, как отреагирует несостоявшийся жених Виктории. «Я, мне надо», – начал было Андрей, но тут же взял себя в руки и твердо закончил. «Вынужден вас покинуть. Это пожалуйста», – взмахнул рукой клановец. «Желаю хорошо провести вечер». Молодой человек больше размениваться на разговоры не стал. Коротко кивнув, скорее на автомате, чем из вежливости, он развернулся и мигом затерялся в толпе гостей. «Что?» – просто переспросил Павел секунд через 30, когда игнорировать сверлящие взгляды брата и сестры уже не было никакой возможности. «Тебя хотят убить?» – чуть сдавленно пискнула сестренка. Однако масочку, к ее чести, для посторонних наблюдателей на лице она удержала. «Ну, чего ж сразу убить?» – рассудительно пожал плечами Волконский. «Может быть, просто похитить, Паша?» – прошипела сестренка. Девушка была зла до чертиков. «Ну нельзя же относиться столь беспечно к собственной жизни. Павел, кажется, ты недооцениваешь уровень угрозы», – подключился старший брат. «Я не могу позволить тебе так рисковать, правда?» – равнодушно перебил Виктора клановец. «Так вот я тебе сообщаю, что через 15 минут покину этот замечательный вечер и направлюсь по своим делам. Как ты сможешь помешать этому?» Двое из присутствующих Волконских серьезно задумались. Получалось, что и никак, никому из их делегаций не стоит покидать прием до завершения официальной части. Предупредить гвардейцев родовых, да за 15 минут просто не успеют. Кроме того, командир Барса прекрасно помнил уровень сопровождавших младшего брата бойцов. А если это их операции, и он своими действиями лишь сорвет ее, поставив жизнь Павла под удар. «Ты же будешь осторожен, братик?» – негромко спросила Света, просчитавшая все варианты намного быстрее. «Конечно», – улыбнулся тот. «Вот сейчас пойду засвидетельствую почтение главам Юсуповых и Архиповых, после чего отправлюсь быть изо всех сил осторожным». Девушка только вздохнула. Она прекрасно поняла, что ей сейчас легонько щелкнули по носу. «Мол, ты мне доверяешь? А если да, то зачем ломаешь игру?» «Мы тебя поняли, Павел», — коротко кивнул Виктор. «Удачи тебе и будь осторожен». «Обязательно», — кивнул парень. «Хорошего вам отдыха. А я, пожалуй, пойду». «Куда?» «Пожалуй, начну с Юсуповых». Ярослав Романович нахмурился, разглядывая раскрасневшееся и взволнованное лицо возможного наследника. «Возьми себя в руки, Андрей», — коротко приказал мужчина. «Что бы там ни произошло, лицо терять нельзя ни в коем случае, особенно в таком обществе». «Но он же все», — воскликнул парень. «Неужели глава и впрямь не понимает всей опасности?» «Добрый вечер, Ярослав Романович», — раздался спокойный голос без особых эмоций. «Рад засвидетельствовать свое почтение». Мужчина обернулся к молодому Волконскому. Юноша никакого особого беспокойства не выказывал. Напротив, прямо и дерзко смотрел на далеко не последнего человека в империи. «Взаимно, Павел Анатольевич», — отзеркалил движение юноши главный Архипов. «Надеюсь, вы получаете удовольствие от этого вечера». «О, не сомневайтесь», — хмыкнул молодой человек, продемонстрировав легкую задорную ухмылку. «Уверен, что главное удовольствие еще впереди. Силен, чертяка», — мысленно хмыкнул Ярослав Романович. Спокойно выдержать его взгляд мог не всякий, особенно в ситуации, когда точно знал, что глава клана собирается лично его убить. Невольно в голову закралось непрошенное сравнение. Спокойный до наглости Павел смотрелся куда выигрышнее раскрасневшегося и суетливого Андрея. Как только Павел отошел шагов на 10, глава достал дорогой ком и по памяти набрал идентификатор. Абонент ответил почти сразу же. Однако вместо грубого мужского голоса с легким прибалтийским акцентом, динамик издал звонкое и протяжное «Аллеяу». Информативный ответ был окрашен такими обертонами, что вполне заслуживал звания «Мисс Секс по кому года». «Что такое?» – в ужасе прошипел Андрей, ответа не расслышавший. «Это ПЦ, Андрюш», – коротко ответил Ярослав Романович. «И что делать?» – в ужасе переспросил парень. «Веселись», – коротко пожал плечами глава. На понесшиеся вскачь события уже никто из них повлиять не мог. Оставалось лишь зафиксировать ущерб и попытаться сохранить лицо. Остальные вопросы подождут до того момента, когда им придут предъявлять счет за сегодняшнюю шалость. Глава 21. «Добрый вечер, Демид Николаевич». Крупный мужчина повидал на своем веку, не первым, кстати. Вполне достаточно, чтобы не вздрогнуть от неожиданного приветствия. Но тот факт, что к нему подобрались совершенно незаметно, заставил собраться. Да и общая неправильность происходящего слегка напрягала. Все-таки от мальчишки ждешь несколько иного поведения. Впрочем, от этого мальчишки можно ожидать вообще всего, напомнил сам себе уралец. И вам того же, Павел Анатольевич, коротко выдал он, и лишь затем соизволил обернуться к собеседнику. Тот терпеливо ждал. Признаков беспокойства или волнения на его лице заметно не было, хотя дел он в этом доме натворил столько, что, впрочем, пустое. Хозяева явно не против, что их земли молодой человек использует для собственного спектакля. Как вам прием? Поинтересовался Юсупов на правах старшего, незаметно выцеливая взглядом остальных членов своей делегации. Юристы, как им и было приказано, затерялись среди гостей и не отсвечивали. Сын общался с представителями Воронцовых, а дочь танцевала с Волконским. Павел едва заметно хмыкнул, проследив за взглядом главы. «Вика с Виктором отлично смотрятся вместе», — констатировал он вполне искренне. Действительно, оба были танцорами явно искушенными, и сейчас демонстрировали класс парного танца. Да, у братьев был один и тот же учитель. Однако Павел освоил сие тонкое искусство лишь на том уровне, чтобы не казаться варваром на приеме вроде этого. Увы, мне до таких высот еще очень далеко, вынужден был признать свое несовершенство в этом вопросе молодой человек. Полагаю, вы еще успеете наверстать при желании, равнодушно пожал плечами Демид Николаевич. Возможно, столь же безразлично кивнул Павел. Что ж, рад засвидетельствовать вам свое почтение. Боюсь, меня ждут дела. С этими словами молодой человек вздохнул притворно тяжко и проводил грустным взглядом поднос официанта с очередной сладкой слабоалкогольной бурдой. Пить хотелось невероятно. Понимаю, кивнул Демид Николаевич дежурно. Сейчас самое время завести новые знакомства и связи. А где это можно сделать лучше, чем на... Юсупов осекся. Немыслимое дело. Молодой человек его слушал постольку поскольку. Казалось, что в этот миг он занят чем-то другим. Так быть не должно. Нахмурился мужчина. Сильный маг, не только крепкий удар, но и сильная внутренняя энергетика, которую обычные люди зовут аурой власти. Да одним своим взглядом Демид Николаевич таких людей давил, что, много что, в общем, а отпрыску Волконских хоть бы хны. Боюсь, для меня этот вечер закончен, наконец выдал молодой человек чуть отстраненным голосом. Главному Юсупову на миг показалось, что он наслышался. «Вы собираетесь нас покинуть?» – нейтрально поинтересовался он. Впрочем, внешнее безразличие ничуть не мешало ему изучать лицо юного собеседника. Тот, кстати, задумчиво кивнул. «Полагаю, у вас уважительная на то причина», – только и констатировал Демид Николаевич, почувствовав мимолетный укол раздражения. «А как же, какому-то сопляку вполне по карману покинуть прием раньше, а лично для него подобное явно дороговато. Нет, можно, конечно, но лучше не надо. Убить хотят», — равнодушно пожал плечами молодой человек. Юсупов задумался. Лжи он в голосе парня не чувствовал. А то шоу, что он здесь устроил и не поплатился за это, заставляло отнестись к его словам вполне серьезно. «Интересно живете, Павел Анатольевич», — констатировал он. «И не говорите, Демид Николаевич», — кивнул молодой человек, выныривая из своих мыслей. «Что ни день, так кто-нибудь пытается посягнуть на мою собственность, жизнь и свободу». На последнем слове клановец сделал особый акцент. «И что же?» — вполне искренне поинтересовался Юсупов. «Пока все при мне», — вежливо улыбнулся собеседник. «У парня есть яйца», — резюмировал глава. «Остается надеяться, что так будет продолжаться и дальше», — поднял бокал Демид Николаевич. Напитка в руке у Павла не было, а потому он ограничился легким кивком на салют в собственную честь. «Приложу все усилия», — откровенно хмыкнул он, продемонстрировав свою привычную уже очень многим усмешку. В груди у Демида Николаевича вспыхнул огонь раздражения. «Да кем вообще себя возомнил этот Волконский, заявился к нему и буквально требует? Уважай мое мнение, и вопрос о моем будущем решай только со мной». Юсупову от чего-то очень сильно захотелось взять кое-кого за шкирку и хорошенько встряхнуть. Мол, очнись, парень, кто ты вообще такой, чтобы с тобой о чем-то договариваться с родичами твоими, решим и пойдешь к алтарю как миленький. Павел тяжело вздохнул. Его тоже очень неплохо учили читать эмоции собеседника. Тем более, то и не собирался скрывать своих истинных чувств, лишь прикрывая их внешним благолепием. «Вот ведь денек», — хмыкнул себе под нос Павел, с удовольствием отхлебнув такой чистой и вкусной воды. Напившись, он взялся за ком, откинувшись на спинку водительского сиденья рыксы. Новости радовали. Группу управления и одну из команд канцеляристы уже приняли. И даже экстренно распотрошили. Пора искать остальных, буркнул негромко Волконский ради вящей бодрости. Грела его до сего мига надежда, что справится и без него. Меньше всего после столь напряженного вечера ему хотелось изображать из себя живую мишень. Однако и выбора не оставалось. «Надо значит надо», — решил парень, позволив себе буквально несколько секунд насладиться утробным рыком мощного двигателя, тронул селектор коробки передач. Машина плавно тронулась с места и белой акулой заскользила сквозь к центральным воротам поместья Горюновых. Особой сложностью задача Павла не отличалась. В конце концов, он прекрасно знал, сколько именно осталось теней. Всего четверо двух авто. Первую пару фар парень заметил через несколько минут после въезда в город. Вернее, приметил не самый новый, но вполне себе ходкий седан он давненько, но убедился лишь после того, как водитель хвостика ловко повторил пару довольно хитрых маневров Волконского. Со стороны все выглядело так, что водитель Рыксы просто еще не слишком освоился с резвой машиной, а то и вовсе выпил слегка на приеме. «Вот и попался», — коротко хмыкнул клановец. «Второй в трех корпусах от тебя», — сообщил наушник голосом мыши. «Спасибо, Настенька», — бросил парень в ответ. «Дай выход». Долго играть в кошки-мышки с водилами теней ему вовсе не улыбалось. Да, управлялся с машиной парень неплохо, да и дополнительно стих его начал натаскивать еще пару месяцев назад. Однако тягаться с профи клановцу было рановато. Съезд справа через километр и уходи на вторую, скомандовала девица, занявшая место стрелка. Тот не возражал, однако у него была вполне уважительная причина, собственная смерть. А вот его командир подчиненному даже завидовал. Он прекрасно понял, к кому именно попал и сколько интересных бесед ему предстоит в ближайшее время. Однако сделать он с этим ничего не мог. Даже оборвать собственную жизнь. Уж больно серьезно его спеленали мастера своего дела. Волконский же, как и раньше, держал машину в средней полосе. Лишь в последний момент он резко ушел вправо. Дорогая резина Рыксы жалобно взвизгнула, стираясь в порошок на разогретом за день асфальте. Однако клановец все-таки умудрился никуда не влепиться и съехать на съезд вовремя. «Опа!» — решил Павел, наблюдая за тем, как водитель седана филигранно втиснул довольно тяжелую машину вслед за ним. Водитель же внедорожника чуть отстал, но довольно резво наверстывал упущенное. «Погони, экшн!» — хмыкнул парень. «Всему этому место лишь в плохих фильмах. Ну на черта ему гнать!» Выжимая все, что можно из породистого рысака, все равно особо при таком движении не разогнаться. Да и стоит допустить единственную ошибку, и он останется один на один с профессиональными ловчими. Судя по первичным допросам, парень нужен был Архиповым живым. «Ну и дураки», — сообщил Павел непонятно кому, аккуратно вписываясь в поворот, срезав нос грузовику. Преследователи держались как приклеенные. Все уже прекрасно понимали, что маски сброшены и эффект неожиданности упущен. «Бух, а во!» — решил Волконский, потратив пару мгновений, чтобы вернуть поймать пошедший юзом автомобиль. Водила седана явно решил, что с прелюдиями покончено, и со всей страстью поцеловал передним бампером зад Рыксы. «Нежнее нужно быть!» — возмутился клановец, чуть притапливая педаль газа. Резким рывком он отыграл разом метров 30. Однако преследователи тут же повторили его маневр. 30 секунд, зло бросил парень в гарнитуру. Однократный тоновый сигнал сообщил, что он был услышан и понят. Бух, в этот раз получилось куда сильнее, но хуже. Тряхнуло клановца, конечно, изрядно, но управление он не потерял. Более того, он тут же резко свернул в незаметный дворик. Седан, не успев вовремя среагировать, пронесся мимо. Теперь погоню возглавлял внедорожник. Впрочем, Волконский был уверен, что водила седана присоединится к погоне очень скоро. «Да пошли вы!» — рявкнул Павел, резко ударив по тормозам. В узком проулочке двум машинам разминуться было просто нереально. Однако водила внедорожника, к удивлению успевшего сгруппироваться парня, таранить дорогой спорткар не стал, остановившись в нескольких метрах. «Замер, ска!» Тут же раздался крик. Отчего-то клановец не сомневался, что за ним последует выстрел. Глава 22. Неплохо. Йохан удивленно покосился на спецу по ближнему бою, фигуркой Нецки замеревшему на переднем пассажирском сидении. Обычно на задании, да и не только, из него и слова не вытянешь ни по делу. А тут, ну кто бы мог угадать в темноволосом раскосом мужчине, на чьем лице, казалось, навечно приклеена маска безмятежности, такой интерес к машинам. Во всяком случае, Его напарник немало подивился внезапно открытой страсти своего нет, не приятеля, конечно, не при их образе жизни, коллеги, наверное, так будет точнее. Хороша, согласился водитель, имени своего его пассажир не доверял никому, даже братьям и сестрам, одна из которых сейчас сидела за рулем джипа, припаркованного метрах в 20, он не доверял, чего не знаешь, не выдашь, а придумывать себе новое, как делали многие, он просто не захотел. Работаем по плану, негромко сообщила рация, ответа не требовалось, лишь короткий тоновый сигнал, чтобы командир понял, что его услышали. Такую же хочу, с неожиданной болью в голосе прошептал фанат уникальных машин. Йохан кивнул, заводя двигатель. Проблема была вполне ясна. Его пассажир на такую машину вполне бы мог и заработать. Но вот купить – нет. Просто потому, что их образ жизни не предполагал такой публичности. Скромники поневоле. Именно так нередко шутил их командир. И был прав. Сколько хороших парней попались на попытки потратить заработанные не слишком праведным трудом деньги с размахом. И не сосчитать. Путь их никто повторять не хотел. «Цель?» – переспросил Тень-4. «Захват?» – тут же откликнулся Йохан. И тут же понадеялся, что в голосе его не прозвучало и тени нервозности. «Все-таки клановцы – вовсе не те люди, которых можно щипать просто так. Да вот только очень уж куш хорош. После такого можно было бы долго не работать, а то и вовсе осесть где-нибудь на окраине той же империи, домик купить, жениться, детишек воспитывать». Водитель едва заметно покачал головой. «Такие мысли перед работой ни к чему, расслабляют. Жаль», — коротко сообщил четвертый. Лицо его не выражало никаких эмоций, но Йохану показалось, что он разглядел где-то в глубине раскосых темных глаз. Зависть, это было удивительно. Спец по ближним свои чувства контролировал на фантастическом уровне. Однако была у него, как оказалось, и отдушина. Самая настоящая страсть. Быстрые и дорогие машины, и имперская Рыкса тут явно занимала едва ли не первое место на пьедестале в мире. «Повредишь, убью», – прозвучал в кондиционированной прохладе салона негромкий равнодушный голос. Йохан, филигранно повторявший маневр объекта, едва заметно вздрогнул. Что-то шуткой ему последнее заявление не показалось совсем. «Ты меня услышал», – коротко повторил четвертый. Такого водила еще не видел. Обычно холодный и собранный азиат себе подобного поведения не допускал, а тут на тебе. Рация выдала последовательность тоновых сигналов, наблюдатели отчитались. Все хорошо. Йохан и близко представить себе не мог, что парный пост уже лежит лицами в разогретый за день асфальт. Но если бы фантазии экипажа седана и хватило бы на подобное предположение, то невозможно за несколько минут заставить профессионалов сдать кодировку сигналов. Да еще таким образом, чтобы те не совради. Стих и пузо справились, не без труда и крови. Однако их братья рассказали все, и сделали это предельно чисто, за что и удостоились высшей в их положении награды, просто уйти из этой жизни. Обычные боевики офицерам СИП были не очень-то и нужны. Оп, водила едва заметно подрулил, словно бы собираясь перестроиться и тут же выровнялся в полосе. Объект знает о нас. Четвертый покосился на водителя, мол, ты профессионал или где? Похоже, учили этого русского сопляка чему-то, раздраженно прокомментировал Йохан. Я среагировать не успел. Можно было бы попробовать оправдаться, что и вообще хоть кто-нибудь вряд ли бы успел. Но действительно, профессионал он или где должен был предвидеть. Он заметил только нас, сухо поинтересовался пассажир. Водитель кобылы чуть раздраженно пожал плечами. Ну он-то откуда знает. Хотя если припомнить попытку внедорожника повторить маневр куда более легких авто, я бы исходил из того, что обе машины попали под паль. Азиат глубоко вздохнул, наблюдая за тем, как Рыкса перед ними плавно набирает скорость. Визг сжигаемой резины ударил по ушам неожиданно. Объект бросил суперкар их соседнего ряда вправо в лучших традициях гонщиков дрифт-серии. При этом он умудрился филигранно вписаться в поворот и разминуться с большегрузом. ХР, едва слышно выдохнул Тень-4, чувствуя, как врезается ему в грудь ремень безопасности. Водила едва проскочил съезд, но все же умудрился точно вписать седан в поворот прямо перед носом у ошалевшего водила из попутного потока. У водителя джипа времени на реакцию было куда больше, но и масса заставила скинуть скорость. Оса справилась с непростой задачей. Времени она потеряла совсем немного. Объект далеко уйти не успел. Намекни, с болью в голосе потребовал четвертый вопреки собственному недавнему заявлению. Страсть страстью, но работа важнее, и она должна быть выполнена. Йохан прекрасно понял, чего именно от него хотят, и ударил по тапочке. Седан послушно ускорился, оставляя на память Рыксе вмятину на багажнике. Дорогой автомобиль вильнул, но водитель все же смог удержать его. Суперкар чуть нервно прыгнул вперед, разом отыгрывая метров 30, но его владелец тут же сбросил скорость. И правильно, решил Йохан. Он прекрасно понимал, что увеличивать скорость бессмысленно. Это банально сделает маневрирование на узких улочках фактически невозможным. Да и опыта парнишке не хватает, а тут еще и довольно низкая посадка. В общем, он сам вполне бы рискнул рвануть на какой-нибудь скоростной трассе, но в городских двориках поостерегся бы. Наемник не знал, кто именно находится за рулем Рыксы. Наниматель ограничивался лишь характеристиками. Клановец, перечисление умения и все. С одной стороны, понять можно, ну кому нужно, чтобы свободные копья успели слить информацию, например, клану объекта. С другой стороны, работу это, конечно, усложняло, не в разы, но существенно. Второй удар был куда серьезнее первого, однако объект был уже готов. Во всяком случае, управление он не потерял. Ненавижу, сквозь зубы процедил четвертый, рассматривая развороченный задок Рыксы. Понять, к кому именно он обращается, было решительно невозможно. На всякий случай, Йохан решил не уточнять. Тем более, парнишка резко вильнул в узкий проулок. Вот ведь свинья русская. Скорее по привычке, чем из злости сквозь зубы выругался водила. Йонасу сложно было злиться на человека, за поимку которого ему обещан домик на берегу моря и несколько спокойных лет жизни. В денежном выражении, конечно, среагировать он не успел. Однако у Ирмы времени было больше. Джип не отстал от Рыксы. Шизе, выматерился водитель на любимом немецком языке, сдавая назад. Сильно отстать ему очень не хотелось и не получилось. Почти сразу же он ткнулся в стопы джипа Ирмы. А еще через секунду сзади его закупорил в узком проезде тяжелый рамный внедорожник. Замер, ска. Слова на неродном для Йохана языке неизвестные подкрепили вполне себе интернациональными жестами. Когда на тебя направлен ствол автомата, поневоле догадаешься, что именно имеет в виду его владелец. Водитель скосил глаза вправо. Пассажир едва заметно покачал головой. Ситуация действительно дерьмовая. Они в машине. Бронирования нет. Оружие незаметно не вытащишь. Да и выпрыгнуть из машины возможности нет. Да и куда бежать-то? Тут ведь между домами всего метра 4 и будет. Оба выезда контролируются. В общем, ответить на такое «здравствуйте» наемникам было нечем. А вот чужаки могут устроить стальной ад мгновенно. «Подчиняемся», — решил четвертый, еще сильнее прищурившись. Он принял решение. Если объект захватить невозможно, то тени из группы захвата сопротивления не оказали. Их вполне сноровисто вытащили из машины и разложили рядком. По телам пробежались умелые руки. Спец ближнего контакта внимательно следил за целью. Паренек никуда скрываться не стал. Просто вышел из машины и молча наблюдал за работой профессионалов. «Сейчас», — мысленно скомандовал себе мужчина, активируя одно из древних умений своей семьи. Усевшийся на него сверху боец на миг потерял концентрацию и начал заваливаться на бок. Ужом четвертый вывернулся потерявшего цепкость захвата, не забыв выхватить пистолет из набедренной кобуры незнакомца. Время словно спрессовалось. «Успею», — решил четвертый, вскидывая оружие. «Бам, бам». Два выстрела эхом отдались от кирпичных стен. Однако цель даже не покачнулась. Хотя боец был уверен, что всадил обе пули точно в грудь. Бам! Что-то ударило наемника в грудь. Оседая на землю, он успел заметить, как объект растворяется в воздухе. Уже затухающим зрением он заметил, как пацан подошел с совсем другой стороны. «Готов?» — раздался откуда-то сбоку спокойный мужской голос. «Да», — чуть сдавленно ответил парень, сжимая в руке пистолет. «Да что за нах?» Последняя мысль бойца Тень-4 так и осталась незаконченной. Глава 23. Хорошо пошла. Простые слова и сухой тон Валерыча свое дело сделали. Игорь Георгиевич застыл в позе только что отправившего в полет мяч бейсболиста и с легким удивлением глянул на дело рук своих. Разлетевшаяся осколками чашка, только что поданная верным слугой, напоминала о только что вспыхнувшем эмоциональном срыве. Глава медленно обвел тяжелым взглядом присутствующих. Оба брата задумчиво рассматривали его самого примерно такими же взглядами, с каким терапевт осматривает своего пациента, силясь определить болезнь. Впрочем, с учетом ситуации, речь, скорее, могла идти о хирурге. Вышколенный слуга же замер без движения с чайным сервизом на подносе. Казалось, он даже дышать перестал, лишь бы не привлечь внимание господ. Его семья не первое поколение служила клану, а потому он прекрасно знал, что иной раз и самых преданных сотрудников зачищают, стоит им увидеть лишнего. К счастью для него, мужчина читать мысли своего сюзерена не умел, иначе страх превратился бы в банальный ужас. Впрочем, и главный Волконский сумел вовремя взять себя в руки и холодно бросить: «Можешь идти, Слава». Слуга склонил в голову в поклоне и с огромным облегчением исчез из малого зала совещаний, где расположились братья. «Какого хрена твой сын творит?» — выдавил из себя глава, едва они вновь остались втроем. Отец бунтаря лишь плечами пожал, довольно равнодушно, и жест вышел достаточно демонстративным, чтобы Игорь Георгиевич его отметил и запомнил. Валерыч же, по привычке своей, придирчиво выбрал чем-то угодившее ему кресло и развалился в нем, привычно закинув ноги на столешницу. Холодные серые глаза воеводы равнодушно уставились на председателя правления. Тот сразу понял, о чем думает безопасник. На невидимых миру весах он явно взвешивал полезность нынешнего главы и те неприятности, что от него можно ожидать. Кажется, к однозначному мнению он не пришел, а потому уставился на Анатолия Георгиевича. Тот пожал плечами. Рано, мол, естественно, беззвучный диалог от объекта обсуждения не укрылся. Анатолий Георгиевич равнодушно покачал головой. Воевода расслабился. Смены власти не произошло. Однако все в комнате понимали, что кое-кто получил очень серьезное предупреждение. Так что теперь этому кое-кому по множеству решения придется обязательно консультироваться с братьями. Отвечаю на твой вопрос, Игорь, ровно начал правая рука главы. Да, это мой сын, которому ты не нашел места в клане, которого ты попытался банально ограбить, которого ты изгнал с этажей, которому ты устроил немало неприятностей. Не кажется ли тебе, что спрашивать у меня, что именно творит Павел Анатольевич, несколько неуместно? Председатель правления промолчал. Во-первых, дураком он не был, ни разу, не доживают такие до его поста, но на мальчишке его опыт и хладнокровие дали сбой, и ведь не отыграть все назад. Стоит ему объявить перед советом, что все затраченные на возвращение активов усилия напрасны, и о последствиях лучше не думать. Так что тут без вариантов, играть до конца. Негромко усмехнулся с кресла Валерыч, рассматривая найденные им в шкафу секретаря конфеты. «Да уж творит», — коротко прокомментировал он. Одним заходом он остановил бойню на Урале, отложил вопрос со свадьбой, продемонстрировал окружающим личное влияние, и: «Игорь, у меня вопрос, а какого хера за вечер сделал ты?» Глава мог бы возразить, что намеченную аналитиками и спецами клана программу он отработал на отлично, но до результативности племянника он не дотянул, а ведь это только вершина айсберга, которую парень сам решил показать. А что там сокрыто в глубине? Отчего-то Игорь Георгиевич был уверен, что сейчас этим вопросом задаются очень многие из тех, кто имел возможность наблюдать абсолютно невозможный перформанс молодого человека на приеме у Горюновых. «Ты бы не перегибал палку», — коротко напомнил о действительном положении в иерархии Валерыча глава. Воевода пожал плечами и принялся увлеченно сражаться с конфетным фантиком. Намек был вполне ясен. Неожиданно Анатолий Георгиевич замер на миг и тут же вытащил из внутреннего кармана домашнего халата ком. «Моя дочь запрашивает аудиенцию», — чуть напряженно произнес мужчина. Его можно было понять. Он волновался за сына. Архиповы таки решились на охоту, и их боевые группы обнаружить не удалось. «Иди», — коротко махнул рукой глава. «Вызови Виктора и иди». Светлана обозначила первый уровень, — коротко отозвался мужчина. Глава поморщился. «Первый уровень? Серьезно? Означает, что вопрос находится лишь в его видении. Обоих сюда», — коротко вздохнул он. «На сегодняшнюю дурацкую ночь событий ему хватило. Больше всего хотелось уже просто передохнуть». Вернулись они под все под утро, и спать еще никто не ложился. Было у него подозрение, что и в ближайшие сутки такая роскошь будет доступна не только лишь всем. Тоновый сигнал сообщил о прибытии Виктора и Светланы минуты через три. За это время не было произнесено и слова. «Чем вызвана срочность, Светлана Анатольевна?» — поинтересовался Игорь Георгиевич. Такой уровень запроса нужно было обязательно обосновать. Впрочем, тот самый ком, что не так давно у девушки пытались изъять родичи, красноречивее всяких слов намекал, что дело действительно серьезно. «Павел на линии», — коротко подтвердила серьезность ситуации девушка. «Занятное кино», — негромко хмыкнул Павел, отворачиваясь от недавно погасшей панели на стене. Больше всего юноше хотелось упасть в кровать и заснуть. Часиков так на 10. Уж больно нервная ночка выдалась. А уж какая финальная точка, поставленная пулей бойца теней. «Более чем», — согласился хозяин просторного, но довольно аскетичного для его должности кабинета. И Стрелок мертв. Павел пожал плечами. Со стороны это выглядело, будто бы он поежился. Седой Филин понимающе кивнул. Молодому человеку впервые пришлось стрелять на поражение не в горячке боя. Поэтому Тиш получила приказ внимательно наблюдать за своим подопечным. В случае осложнения имеется в ее арсенале мощное седативное средство. Вот только применять его не стоит. С этим юный Волконский должен был справиться сам, и пока готовности сломаться он не демонстрировал. Да, выглядел чуть подавленным, но, в целом, держался неплохо. Что скажешь? Клановец задумался. Надолго. Примерно на минуту. Его никто не торопил. Только что продемонстрированные ему видеопротоколы первичных допросов действительно повод для размышления давали немалый. Почему он выстрелил? Глухо поинтересовался молодой человек. Павел создал двойника в тот же миг, как покинул салон Рыксы. Просто так, на всякий случай. И это спасло ему жизнь. Стих до сих пор не мог объяснить, как именно пленнику удалось вывернуться. И данные объективного контроля подкидывали куда больше вопросов, чем проясняли ситуацию. Спецназовец просто замер в какой-то миг, словно словил ступор. Этого времени пленнику вполне хватило, чтобы вывернуться, завладеть оружием и произвести два выстрела. «У меня нет ответа», — коротко сообщил хозяин кабинета, поднимаясь из-за стола. Павел собирался было тоже подняться вслед за старшим офицером, но тот только рукой махнул. «Достаточно раздраженно. Сиди», — прозвучало короткое слово. «Мне так думается лучше». Волконский кивнул. На самом деле, ему куда больше хотелось ноги вытянуть, чем вскакивать на них. Но и это лучше, чем ноги протянуть. А у него сегодня был неплохой такой шанс. Итак, командир группы уверяет, что приказ был исключительно на твой захват. Павел хмыкнул. Тоже ничего хорошего. Вряд ли Архиповы его после подобного отпустили живым. Просто как свидетеля. Захват клановца – путь к очень большим жизненным неприятностям. Седой Филин кивнул, заметив выражение лица юного коллеги. «Скорее всего, — согласился он, — тебя бы убили, но позже. Однако ответа на вопрос это не дает. Хаем, — протянул Павел негромко, припоминая ответы теней. Каждый из них утверждает, что лично он приказа на мое устранение не получал. Так, Константин Васильевич кивнул поощрительно, предлагая юноше свою мысль развить. Но ни один из них не смог утверждать, что подобного приказа не получил этот четвертый. Верно, развивая свою мысль, вместо ответа Волконский широко ухмыльнулся. Могу я получить видеоотчеты допроса? Конечно, заказчик напрямую на наемников не выходил. Однако тени ребятами оказались осторожными и смогли установить, от кого именно исходит поручение. И доказательств у них было более чем. Только в части касающейся, коротко кивнул старик. Клановец согласно кивнул, даже чуть удивленно. Вот нет ему совершенно дела до тех тайн, что скрывают наемники. Отчего-то молодой человек был уверен, что крутить их теперь будут до донышка, и они еще много чего интересного поведают внимательным и вдумчивым дознавателям, но это все его уже не касается. А вот